Внедрение принципа в практику. Предлагаю вам упражнение. Возьмите лист бумаги и составьте список всех, кто, по вашему мнению, когда-либо причинил вам боль. Затем, читая каждое имя, думайте о происшедшем и говорите: «Я прощаю ему абсолютно все. Теперь я не держу на него никакого зла». Повторите это 2 или 3 раза для каждого человека в отдельности. После выбросьте список. Начиная с этого момента, когда бы вы ни подумали о том человеке или ситуации, немедленно подавите негативную эмоцию, связанную с ним, и проговаривайте: «Я прощаю ее за все. Я прощаю его за все». И затем направьте ваш ум на что-нибудь другое. Жизнь будет открываться для вас по-новому, когда вы окончательно простите каждого. Прощение – ключ к королевству внутреннего покоя. Прощение – самая трудная и самая важная вещь, которую вы когда-либо можете сделать.